Глава 17. Ром. Не может быть, чтобы она ничего не помнила. Хотя не исключено, я это могу допустить. Юля испугалась, когда Гор выехал за город и прибавил скорость еще больше. Он любил гонять даже, может, больше, чем секс и бокс. Я тоже это все любил, но без экстрима. Так вы ответите? О чем ты, Рыжик? «Вот не надо меня так называть!» Юля стрельнула взглядом в сторону Гора, прикусила губу. Она смотрела куда угодно, только не нам в глаза и не на дорогу. «Я про Сашу». «Не произноси его имя, а то меня стошнит». «Тогда куда мы едем?» «Катаемся. Ты любишь скорость, Рыжик?» Гор хищно улыбнулся, провел по зубам языком и еще прибавил газа. «Если мы из-за тебя разобьемся, я воскресну и убью тебя». «Ром, ты меня услышал?» Гор сбавил скорость, но на Юле все равно не было лица. Казалось, еще немного ее накроет паническая атака. Лоб покрылся испариной, губы сухие, дыхание частое. «Останови». «Да, Ром, не ломай кайф». «Останови», — сказал. «Сука, вот что не сделаешь для будущего родственника». Егор припарковался на обочине около леса, вышел, открыл заднюю дверь, помог Юле выбраться. Она вцепилась в мою руку холодными пальцами, а у меня в груди все защемило от того, что ей сейчас нехорошо. «Дыши, просто дыши, хорошо?» Смотрю в глаза. Они у нее сейчас темно-зеленые, на губах пар. Воздух холодный. Я тянусь, хочу поцеловать ее, до безумия хочу. Она дышит, смотрит, не разрывая зрительного контакта. А я не даю ей опомниться. Накрываю ее губы своими, касаясь лица другой рукой. Кожа гладкая, прохладная, запах мяты наполняет легкие. Ее вкус бьет по рецепторам. Хочу ее, как голодный, хочу до одури. Юля не отвечает на поцелуй, но и не отстраняется. Ее глаза открыты, словно она не может отпустить себя. Ей нужен контроль. Пульс на запястье под моими пальцами учащается. Прервал поцелуй. Зрачки Юли расширились, дыхание участилось, словно ее накрывал ужас. «Да что с ней не так?» «Вы это специально сделали, чтобы полизаться посреди трассы?» Гор появился рядом. Юля бросила на него взгляд. Выдохнула, даже расслабилась. «Это очень странно». «Сейчас все в порядке?» Спросил, не отпуская, продолжая считывать реакцию ее тела. «Да, все нормально. Хочет отойти, но я не даю. Ты так смотришь, словно я инопланетянка. Отпусти!» «Нет, постой так еще с нами». «Да, если мы еще здесь немного постоим, то соберем публику, а если будем целоваться, то попадем в социальные сети». Гор подходит к нам вплотную, шутит, касается волос Юли. Они у нее шикарные, длинные, мягкие на ощупь, я помню. Я сам убираю несколько прядей с лица, рассматривая в уже сгущающемся сумраке ее веснушки на носу. Тянусь, целую снова. Юля отвечает. Чувствую, как Гор смотрит на нас. Это заводит. Мягкие губы, наши языки касаются друг друга. По телу бежит разряд тока. Возбуждаюсь за секунды. Егор тянет Юлю на себя за шею, целует вместо меня, а я начинаю целовать ее шею, оттянув ворот курточки. Эта адская смесь возбуждения, запрета и еще чего-то необъяснимого будоражит кровь и фантазию. Я помню, как целовал ее в машине Гора, пока мы ехали в гостиницу. Накрывала так, как никогда ни с одной девушкой. Как потом раздевал, лаская тело, доводя ее языком до оргазма. Входил, двигался, насаживал на свой член, как мы с Гором брали ее вдвоем, одновременно, где-то в середине ночи, не прекращая наш марафон секса ни на минуту. Она сжимала меня изнутри, кричала, царапалась, вела бедрами. Гор был в ее попке, я во влагалище. Мы двигались медленно, по очереди заполняя собой, меняя позы, глуша стоны поцелуями, слизывая с кожи капельки пота. Мы бы так и целовались на дороге, пока Юля не вздрогнула от сигнала проезжающей фуры и не уперлась руками нам в грудь. «Ночка сегодня будет горячей, да, Рыжик?» «Нет». «А сейчас все твои действия говорили «да». «Отпусти!» Мы отстранились. Юля отошла в сторону, обхватила себя руками. «Не дави, Егор». «Кто, блядь, давит? Ты меня когда видел таким спокойным последний раз? У меня яйца опухли уже. Она рядом и нельзя дотронуться. Ты понимаешь, что это, мать его, судьба? Ну когда бы и где мы ее встретили?» А тут сама пришла в руки. Гор говорил громким шепотом мне на ухо, я его понимал, это не просто так. «С ней что-то не так». «Что не так? Месячные?» «Нет, тут другое. Она боится, когда с ней один мужчина, а когда нас двое, то нормально все, ну, относительно нормально». «И что это за хуйня?» «Я не психолог, я не знаю». «Ответь, звонят». «Да, блин, это отец. Сейчас будет разнос». Гор выматерился, глядя на экран телефона, а я продолжал наблюдать за Юлей. «Алло, да, это я, пап. Ром рядом. Что делает?» «Да так, ничего особенного». «Ой, да не слушай ты его, все нормально». «Нет, мы не нарушаем дисциплину. Никто его не бил, это бокс». «Нет, не думаю, что нас отпустят. Ты же знаешь». «Хорошо, я спрошу. Пока». «Да-да, я передам». Гор не любит разговаривать с отцом. Слушаю его фоном, наблюдая за Юлей, а потом подхожу, трогая за плечо. «Замерзла?» Девушка поворачивается. Взгляд испуганный, хочется прижать ее к себе, оградить от любой опасности, чтобы она никогда никого больше не боялась. Ведь что-то гложет ее из прошлого. Я вижу. «Зачем?» «Что именно?» «Зачем ты так смотришь?» «Теряюсь». Юля ищет взглядом Гора. Он стоит, облокотившись на машину. Начался дождь, мелкий, холодный, еще немного, и мы промокнем, но не двигаемся с места. «Пойдем». Беру за руку, снова нащупав пульс девушки, веду к автомобилю. «Куда мы?» «Домой». «Не думал, что когда-то общежитие или те места, где мы жили во время сборов и соревнований, назову своим домом. Но у меня было четкое осознание, что рядом с этой девушкой мой дом». Я не стал спрашивать, можно ли мне сесть рядом. Пропустив, Юлю вперед устроился около нее. Гор лишь улыбнулся, но как-то невесело. Сел за руль. Машина взревела мотором, развернулась и рванула в сторону города. Я не выпускал руку девушки из своей. Ее пальцы все еще были холодными. Я чувствовал, как ее трясет. «Иди ко мне». «Нет». «Я не спрашиваю, ты дрожишь. Надо согреть». «Гор, включи печку». Юля напряглась, но не оттолкнула меня, когда я, расстегнув свою куртку, прижал ее к груди, накрыв руками плечи. Ее все еще трясло, но с каждой минутой она вроде бы все больше успокаивалась и расслаблялась. Удары ее сердца отдавались мне в ребра. Мыслей было много. Я не мог понять, почему она так себя ведет. Что случилось той ночью, когда она была с нами откровенной и сексуальной? Точнее, почему она сейчас такая? Кажется, Юля заснула. Чуть наклонившись, убрал ее волосы, посмотрел на лицо. Глаза были закрыты, дыхание ровное. Самому стало жарко, но, потрогав ее лоб, понял, что она горит. Черт! Что, Ром? У нее жар. Гор ничего не ответил, покачал головой. Я знаю все его мысли. Для него это означает, что сорвалась жаркая ночь, а не то, что надо будет как-то сбивать этот жар. Остановишь у аптеки, зайдешь и купишь все от простуды, гриппа и прочего дерьма. У нас через полчаса тренировка, ты забыл? Значит, опоздаем. Нам не впервой. Сутки назад я думал, что эти сборы будут самыми веселыми, но сейчас я хочу разгадать эту девушку. А с Вагановым надо бы еще поговорить. Может, он знает о Юле больше, чем мы. Они были знакомы раньше. Может быть, между ними даже что-то было? А вот от этой мысли становится нехорошо. Вдруг он ее обидел? Черт, слишком много вопросов и тайн вокруг одной рыжей красивой девчонки.